Судя по прочной рабочей форме женщины, она была портовым рабочим, возможно, такелажником. Сложно сказать наверняка из-за того количества крови, которым она была покрыта. Грудь вздымалась и опадала сбивчивыми рывками. Каждый вдох давался, словно победа. Ее принес на Галлен Наамы Кальвер, плачущий муж с двумя детьми. Он умолял Нааму спасти ее, и они собирались чертовски хорошо постараться. «Что с ней случилось?» – спросила Наама, срезая с женщины окровавленную одежду. Сперва мужчина не ответил. Его тело сотрясалось от всхлипываний, слезы текли по открытому, честному лицу. Двум девочкам лучше удавалось держаться. «Я могу сделать для нее больше, если буду знать, что произошло», – сказала Наама. «Скажи, как тебя зовут? Ты ведь можешь это сделать, верно?» Человек кивнул и вытер перемазанное соплями и слезами лицо рукавом, будто ребенок. «Джефф», – произнес он. «Джефф Парсонс». «И откуда ты, Джефф?» – спросила Наама. Женщина застонала, когда Кьелл начал ощупывать ее кожу и прикреплять пластины считывания биологических показателей. Она попыталась оттолкнуть его, сильно, для столь тяжело раненого человека. «Спокойно», – сказал Кьелл, прижимая ее руку назад. «Джефф», – снова спросила Наама, – «смотри на меня». Тот глядел на растерзанную плоть тела своей жены и видел, как кровь капает с каталки. Женщина потянулась вверх и взяла его за руку, оставив на запястье красные следы. Наама видела, что она сильна. Сильно ранена, но все еще способна успокоить окружающих. Джефф сделал глубокий вдох. Ее зовут Оливия, но она ненавидит это имя. Считает, что оно звучит слишком формально. Мы все зовем ее Лив, и мы прибыли из Ларсы. Сыны Гора высадились в Ларсе большими силами, уничтожив размещенный там контингент армии за одну ночь жестокого боя. Портовые сооружения теперь находились в руках врага, что могло означать лишь плохое. «Но ты вытащил ее и ваших детей», – произнесла Наама. «Это хорошо, ты справился лучше, чем большинство». «Нет», – сказал Джефф, – «это все Лив, она сильная». Наама уже успела прийти к такому же выводу. У Оливии была поджарая, волчья наружность солдата, но она была не из армии. На ее правой руке виднелась выцветшая татуировка, вписанный в круг треугольник с глазом посередине. Написанные по периметру окружности слова покрывала кровь. Но Наама в любом случае не узнавала языка, к которому они относились. Ей в бок попал осколок, лицо посекло стеклом. Ничего из этого не выглядело опасным для жизни. Однако она теряла много крови из-за одной раны ровно под ребрами. Показатели на планшете не рисовали ободряющих прогнозов. «Мы присоединились к колонии беженцев на радиале Амброзиус», – произнес Джефф. И слова полились из него, как будто прорвало плотину. Она думала, что выбралась из Ларсы достаточно быстро, но предатели нас догнали. Танки, думаю. Не знаю, какие именно. Они обстреляли нас и подбили. Зачем они это сделали? Мы же не солдаты, просто люди. У нас были дети. Зачем они по нам стреляли? Джефф покачал головой, не в силах постичь, как кто-то мог открыть огонь по гражданским. Наама в точности знала, что он чувствует. «Ей почти удалось», — сказал Джефф, обхватив голову руками. «Она почти нас вытащила, но прямо возле нас произошел взрыв. Вышибла ее дверь и... Трон, вы сами видите, что с ней стало». Наама кивнула, копаясь в ране под ребрами Оливии. Она почувствовала, что рядом с сердцем зарылось что-то зазубренное. Фрагмент осколка, крупный. Количество крови из раны означало, что, возможно, он рассек левый желудочек. В соответствующем медицинском помещении спасти Оливию было бы нетрудно. Однако Галлен не предназначался для столь сложной хирургии. Она подняла взгляд на Кьелла. Тот видел биологические показатели и знал то же, что и она. Он приподнял бровь. «Придется попытаться», – произнесла она, отвечая на невысказанный вопрос. Джефф пропустил суть этих слов мимо ушей и продолжил говорить. «Они бы убили всех, но Лив вела эту грузовую пятерку, словно воздушный истребитель. Нас по всей кабине швыряло резкими поворотами, жестким торможением и всяким таким. Она вывела вас из-под атаки вражеских танков?» С впечатленным выражением на лице спросил Кьелл, раскладывая инструменты, которые должны были им понадобиться, чтобы вскрыть Оливию и добраться до ее сердца. «Вот эта женщина!» «Чуть не угробила двигатель», — согласился Джефф. «Но думаю, потому-то она и хотела пятерку. Не самая большая укладка, но сногсшибательные движки. Ноама накрыла рот и нос Оливии анестезирующей маской, увеличивая темп подачи. Скорость кровопотери означала, что им было необходимо действовать быстро. «Ты вытащила своих детей», — сказала она. «Ты их спасла». Глаза Оливии открылись, и Ноама увидела в них отчаяние. «Прошу, книга, там сказано, надо попасть в Луперкалию». Судорожно выдохнула она в маску. «Обещай мне доставить нас туда». Оливия взяла кисть Ноамы и сжала ее. Ее хватка была сильной, настойчивой. От нее исходила волна убеждения и смелости. И Ноаме вдруг стало важно лишь воплотить последнее желание Оливии в реальность. Та расслабилась, только когда подействовал газ. «Я тебя туда доставлю», — пообещала она, зная, что намерена это сделать тверже, чем намеревалась сделать что-либо за всю свою жизнь. «Я вас всех туда доставлю». Но Оливия не услышала ее обещания.